сам виноват. Наговорил лишнего, сынок, — продолжал я. А все потому, что слишком со мной разоткровенничался. Все вы, любители, переигрываете. Он сидел с низко опущенной головой, а я его добивал. Ты сам знаешь, что убил Дональда Уилсона. Воспользовался служебным оружием, а потом положил его на место. А? Если так и было, ты пропал. Эксперты об этом позаботятся. Будь спокоен. Если же ты стрелял не из служебного пистолета, я все равно, рано или поздно, тебя улечу. Ладно, не мне тебе рассказывать, есть у тебя шанс выкрутиться или нет. Без меня знаешь. Нунен шьет дело об убийстве сиплому Тейлору. Засадить его за решетку он не сможет, улик нет. А вот задержать, пожалуйста. А если Тейлор будет убит полицией во время ареста, Нунену это сойдет с рук. Это ему и нужно — убрать Сиплова. Вчера полиция окружила притон на Кинг-стрит, и Тейлору пришлось всю ночь отстреливаться. Они и сейчас его ловят, если уже не поймали. Если полиция его выследит, ему не жить. Если ты считаешь, что у тебя есть шанс улизнуть, и если хочешь, чтобы из-за тебя убили другого человека, дело твое. Но поскольку ты сам знаешь, что у тебя шансов нет, а если найдется пистолет, тебе крышка, дай, черт возьми, шанс Тейлору, сними с него подозрение. «Я бы хотел», — произнес Олбери голосом глубокого старика. Он поднял голову, увидел Дриттона, повторил «Я бы хотел» и замолк. «Где пистолет?» — спросил я. «В ящике Харпера», — ответил молодой человек. Я бросил злобный взгляд на старшего кассира и рявкнул. «Принесите». Он вылетел из комнаты, как ошпаренный. «Не хотел я его убивать», — промямлил юноша. «Правда?» Я понимающе кивнул, изобразив на лице глубокое сочувствие. «Я его действительно убивать не хотел», — повторил он, хотя пистолет с собой прихватил. «Вы правы. Тогда я был по уши влюблен в Дину и страдал ужасно. Бывали дни более или менее сносные, но иногда совсем не в моготу становилось. В тот день, когда Уилсон пришел к ней с чеком, я был в очень плохом виде. Меня мучила мысль, что я лишился ее от того, что у меня не осталось денег. А Уилсон принес ей целых 5000. Этот проклятый чек всему виной. Поймите». Я ведь знал, что она с Тейлором. Если бы я услышал, что она и с Уилсоном спуталась, но чека не видел, я бы ничего не сделал. Уверяю вас. Самое невыносимое было видеть этот чек и сознавать, что я потерял Дину из-за отсутствия денег. В тот вечер я следил за ее домом и видел, как он вошел. Я за себя боялся. Я был в плохом состоянии, и у меня в кармане лежал пистолет. Если честно, мне не хотелось ничего предпринимать. Я струсил, я только и думал о чеке и о том, почему я ее лишился. Я знал, что жена Уилсона ревнива. Про это все знали. Я подумал, а что, если позвонить ей и все рассказать? Впрочем, не могу точно сказать, о чем я тогда думал. Я зашел в магазин на углу и позвонил миссис Уилсон, а потом Тейлору. Я хотел, чтобы они оба приехали. Зная я кого-нибудь еще, кто имеет отношение к Дине или к Уилсону, я бы и им позвонил. Затем я вернулся и опять стал следить за домом Дины. Сначала приехала миссис Уилсон, затем Тейлор. Оба стали ждать, а я обрадовался. Теперь я не так за себя боялся. Через некоторое время из дома вышел Уилсон и пошел по улице. Я взглянул на машину миссис Уилсон и на подворотню, куда я сам видел, скрылся Тейлор. Ни он, ни она даже не шелохнулись, а Уилсон уходил все дальше и дальше. И тут я вдруг понял, зачем я их вызвал. Я надеялся переложить на них то, что боялся сделать сам. Но они бездействовали, а он уходил. Если бы кто-то из них догнал его и сказал ему что-нибудь, или хотя бы пошел за ним следом, я бы ни за что не решился. Но они, повторяю, бездействовали.